Глава 23. Елена. Комната вибрирует тяжелой музыкой, которая взрывается в моей голове и пульсирует по венам. Мне тяжело дышать. Сердце сдавливает с такой силой, что становится больно. Слезы непрерывным потоком текут по щекам, размазывая еще недавно идеальный макияж. Обручальное кольцо, плотно облегающее безымянный палец, кажется мне тяжелой гирей, которую ни за что и никогда не снять. Артур стоит напротив, смотрит диким, даже безумным взглядом. Я вижу напряженность в его теле. Он поглощен тем, как я смотрюсь, прикованный к распорно фиксирующей кремольере. Руки подняты над головой, разведены в стороны и зафиксированы в кожаных наручниках. И ноги тоже разведены в стороны и крепко зафиксированы. Я стою перед Артуром в белом свадебном платье, скованное, как будто меня сейчас будут судить. Он медленно снимает пиджак, потом принимается расстегивать рубашку. Он неотрывно смотрит на меня, будто одержимый. Я же, затаив дыхание, стою и тоже не могу отвести взгляда. «Что он будет со мной делать?» — бьется в голове паническая мысль. Зажмурил, чтобы не видеть его холеного и хищного лица. Ненавижу его. Всей душой и сердцем ненавижу. «Девочка моя, любимая!» Слышу его голос сквозь тяжелые биты музыки. «Открой глаза и посмотри на меня». Не подчиняясь. Да пошел он. Но вдруг музыка прекращается. Тишина буквально оглушает, поскольку я слышу, как колотится мое собственное сердце. Медленно открываю глаза. Наши взгляды встречаются. Его взгляд настолько темный, лютый, почти на грани безумия, что я непроизвольно всхлипываю и шепчу. «Пожалуйста». «Освободи меня из этой конструкции». Артур качает головой. «Нет, Лена, не освобожу, пока не накажу тебя». Он обходит меня по кругу, стянув рубашку и оставшись в одних брюках. Сильное тело должно бы меня заворожить, но я уже настолько устала от него, натерпелась, что мечтаю никогда больше не видеть. «Ты теперь моя жена, Лена. Моя, слышишь? Мы с тобой договорились, не понимая, почему ты закатила ту истерику на церемонии. Испортила такой прекрасный и значимый для нас двоих день». Его слова наполнены и горечью, и ядом сарказма. «За свое неподобающее поведение, моя девочка, ты будешь наказана». Подходит ко мне и, схватив за шею, сдавливает ее до тех пор, пока я не начинаю задыхаться. Он сразу отпускает. Судорожно дышу, глядя с ненавистью в его лицо. Потом он очень нежно кладет ладони мне на грудь, проводит пальцами по контуру лифа, мазнув кончиками по обнаженному участку кожи. Я дрожу, но не от желания, от страха. И тут он резко разрывает лиф платья, обнажая мои груди. Берет в ладони одну и не сильно сжимает ее. «Вся принадлежишь мне», — шепчет хрипло и накидывается на меня. Начинает лизать соски и покусывать их. Настолько жестко и грубо, что мне становится больно. «Я затрахаю каждый участок твоего тела, Лена», — обещает он злым голосом. «Может, тогда ты, наконец, поймешь, что навсегда принадлежишь мне?» Во мне поднимается необузданная ярость, отчего начинает болеть голова. Кажется, что она сейчас взорвется. Мне отчаянно хочется вцепиться в его лицо ногтями и расцарапать до состояния кровавого месива. В этот момент я ненавижу его всеми фибрами своей души. «Жена. Я теперь жена Джанабаева». Артур отрывается от моей груди и накидывается на губы. Его язык вторгается в мой рот. Его поцелуй тоже болезненный, злой и жесткий. Не удержав гнева, силой кусаю Артура за нижнюю губу. Тут же ощущаю металлический привкус крови. Артур останавливается, его губа прокушена. Он трогает ранку пальцем, презрительно изгибает губы. «Ты не понимаешь, что делаешь». С яростью шиплю я и дергаюсь в оковах. «Мы никогда не станем семьей, Артур. Никогда. Ты не любишь меня. Это не любовь, а жесткая игра, которая доставляет тебе удовольствие. Тебе, но не мне». «Ты не знаешь, Лена», — совершенно спокойно отвечает он. «Я люблю тебя, девочка. Так сильно, что готов весь мир бросить к твоим ногам. Убить любого за тебя. И никогда не смогу отпустить. Прими это. Ты моя, Лена». «Моя жена. И только смерть разлучит нас». «Нет!» — неистово кричу я. «Хватит! Надоело! Ты причиняешь мне одну лишь боль. Рыдаю. Это не любовь. Он рисует пальцами на моей обнаженной груди и ухмыляется. Лена, Лена, ты будто маленький ребенок, который громко плачет, потому что упал и больно ударился коленками. Но уже завтра ты забудешь об этой боли и снова будешь улыбаться и жаждать моих ласк. Больной ублюдок. Он так и не понял, что в этой боли я нахожусь с самого первого дня пребывания в его доме. Артур снова целует мою грудь, потом задирает платье и, отодвинув в сторону кружевные трусики, начинает ласкать клитор. Это невыносимо. Стою прикованная, не в силах двинуться, и просто гляжу на его темноволосую голову, словно меня заморозили. Тело реагирует на его ласки, дрожит и выгибается, а в голове пустота. Единственное, что я понимаю, это конец. От меня уже ничего не осталось. Пустая оболочка. И едва я осознаю, что тьма поглотила меня без остатка, раздается приглушенный хлопок. Елена. И едва я осознала, что тьма поглотила меня всю без остатка, раздался приглушенный хлопок, потом еще один, следом еще и еще. Артур на мгновение замер, но лишь на мгновение, а потом, выргавшись сквозь стиснутые зубы, метнулся к двери, но не успел. Дверь с треском распахнулась. Артур замер и сделал шаг назад. Поднял руки в жесте, означающем, что он невооружен. Я затаила дыхание и сжалась в тугой комок, не понимая, что происходит. В груди бешено колотилось сердце. У меня появилась надежда, что пришли, наконец, за мной. Меня спасают. Меня сейчас вытащат из этого ада. Неужели? Но в комнату вошел... Артур? Мой рот приоткрылся в немом удивлении. Я увидела Артура. Правда, он был одет во что-то мешковатое и мятое. Мужчина был худым, очень бледным, отчего черные глаза казались провалами на злом заостренном лице. Он был в крови. Своей, а может быть и нет, и он был вооружен. В вытянутой руке мужчина, так похожий на Артура, держал пистолет, и дуло смотрело на Джанабаева. «Талгат!» — протянул вооруженный мужчина. «Я же тебя предупреждал, что однажды выберусь». Голос точно такой же. Неужели это его брат? «Талгат! Я уже слышала это имя!» «Артур!» — произнес ровным тоном. «Артур, который совсем недавно стал моим мужем. Я рад, что ты выбрался. Ты как я». «Боже, что происходит?» «Нет, Талгат, ты не такой, как я», — с ненавистью процедил настоящий, видимо, Артур, прожигая брата убийственным взглядом. «Ты ублюдочное дерьмо. Я должен был сдохнуть сразу после рождения. Отец всегда был прав в отношении тебя. Мамкин сынок, сопляжуй и убогая пародия на меня и отца. Заткнись, Артур, и опусти пушку», — сдерживая гнев, произнес Талгат. «Давай поговорим нормально». «Нам не о чем с тобой говорить, братец». Металл в этом голосе резанул по нервам. Я сглотнула и задрожала от нехорошего предчувствия. Настоящий Артур, сделав несколько шагов вперед, Талгат начал отступать, и совсем скоро до меня ему осталось всего 2-3 шага. «Артур, все же послушай меня», — снова заговорил Талгат и сделал шаг навстречу брату. И тут прогремел выстрел. Артур выстрелил. Выстрелил в голову своего брата. Пуля прошла насквозь, чудом миновав меня. Тело Артура Талгата тяжело рухнуло на пол. «Я же сказал, что нам не о чем говорить», — рассмеялся Артур. Кровь и мозги убитого забрызгали платье, мое лицо и волосы. Мужчина, которого я называла Артуром, мужчина, с которым провела полгода, который сделал меня своей женщиной и без устали твердил, что я его любимая девочка, прямо здесь и сейчас был мертв. Во мне взорвался сумасшедший коктейль из сильных ощущений, боль, гнев, всепоглощающий ужас, шок, потрясение. Меня затрясло, как в эпилептических конвульсиях. Я чувствовал, как по груди стекают все еще теплые и вязкие струйки крови. В носу стоял запах смерти. Убийство, которое только что произошло на моих глазах, потрясло меня. Я смотрела на настоящего Артура широко раскрытыми глазами. Я открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова, будто забыла человеческую речь. Я только бессвязно мычала, скулила и смотрела на мужчину, который с любопытством разглядывал меня. Он приступил через труп брата и очень близко подошел ко мне. «Вот значит, какая ты, Елена», — произнес он насмешливо, рассматривая меня с головы до ног. Затем покачал головой и цинично хмыкнул. «Удружил мне братец». «Что он в тебя нашел?» Застилая мне глаза, потоком хлынули слезы. Я заскулила раненым зверем. Но Артур не проникся жалостью ко мне. Он вдруг приставил еще горячее дуло к моей груди, и я закричала, задергалась в своих оковах. «Так-то лучше!» — рассмеялось это чудовище и убрало оружие. А потом мужчина развернулся и ушел. Ушел! Закрыл за собой дверь и оставил меня одну. Одну с трупом. «А-а-а!» — завизжал я, срывая голос до хрипоты. «Елена. Рук уже не чувствую, ног тоже. Горло сдавливает омерзительная тошнота. В голове противное ощущение, будто там поселились мухи. Летают и жужжат. Больно глотать. В горле ужасно пересохло. Начинаю кашлять. Голова тяжелеет, и мух в ней становится больше. Господи, дай мне умереть. Внутри все болит, словно меня долго били палками. Это следствие нарушенного кровообращения. Я не знаю, сколько прошло времени, час, два, сутки, неделя. Начинаю задыхаться. Сладковатый запах смерти сводит с ума, вызывает приступы сильной тошноты, а потом и рвоты. Отвратительно. Не думал, что моя смерть будет столь уродлива. И его тело. Тело Артура Талгата вызывает во мне бурю эмоций. Снова и снова. Немного успокоившись, я жду своей смерти как освобождение. Но она не наступает. А потом я снова плачу и кричу. Никогда бы не подумал, что мне будет жаль Артура Талгата. Я не могу поверить, что он мертв и лежит недвижимо у моих ног. Спустя еще время в комнате становится невыносимо душно. Голова у меня сильно кружится, и я периодически теряю сознание. Не знаю, быть может, мне это только кажется. Отчаяние, безнадежность, боль, тоска, страх и осознание того, что мне никто не поможет. Постепенно тревога сменяется равнодушием. Боль отходит на второй план. И вдруг я слышу, как кто-то открывает дверь в комнату. Блин! Ну и вонь. Я слышу голос, знакомый и незнакомый одновременно. Уберите здесь все. Комната должна сиять чистотой и белизной. От тела избавьтесь. Хочу поднять голову и посмотреть на того, кто вошел сюда, в комнату, где совершилось братоубийство, но сил у меня нет. Даже на то, чтобы открыть глаза. Чувствую, как меня снимают с распорок, но чувствую слабо. Мне кажется, что у меня больше нет ни рук, ни ног. Начинаю вдыхать свежий воздух, когда меня уносят из комнаты, в которой, думала, умру. Прикосновение к мягким и прохладным простыням. Меня положили на кровать. Отмою ее хорошенько, чтобы не осталось и следа этого чудовищного запаха блевотины и смерти. Поняла меня? «Как пожелаете, хозяин», — был чей-то робкий ответ. А потом... Потом случилась темнота. Иногда я ощущала боль во всем теле, но потом, правда, ненадолго, становилось спокойно и хорошо. Мне снился кошмар, который никак не хотел отпускать меня. Но все имеет конец, даже липкие сети кошмара.